И вообще, я все про тебя знаю. А почему? Да потому, что и лично знаком, и письма читал, и опять же о поступках осведомлен. А я о всех, с кем знаком, всегда думаю. Сама понимаешь, что о тебе уж во всяком случае не меньше, чем о других. Думать о сложностях душевной жизни о М. Куваева мне абсолютно неинтересно, да и тонкостей-то нет. Вот я и думаю о других. А я делаю сценарий для Мосфильма. Впрочем, об этом я, кажется, уже тебе сообщал. Роман тебе читать ни к чему. Ах, я лично гораздо интереснее, ах, своих произведений. Приехал я сюда корячить из себя короля горных склонов. Но что-то в этом году король из меня не получается. Снег тяжелый, лыжи другие, сам уже старый. Прошлый год гонял ничего, а нынеча бросил. Хожу пешком. Южные склоны уже вытаяли, вот по ним и шляюсь. Ни тебе горнолыжников, ни тебе горнолыжниц. В глазах от лака и синтетики не пестрит, магнитофоны в ухо не орут. Тишина, благолепие. Умный такой делаешься, пока за машинку не сядешь. Как сядешь, опять бездарь и дурак.